Поручика остановили возле входа в Александровский сад, неподалеку от обелиска 300-летия дома Романовых. Трое бойцов в серых шинелях с кавалерийскими карабинами и цивильной совершенно неопределенной внешности. «Документы, пожалуйста». Доставая удостоверение, офицер вспомнил, что видел уже этих серошинельных на Манежной и в начале Тверской, но не придал этому значения. В столице привыкли к служивым на улицах. Поговаривали, что товарищ Муралов, командующий округом, таким образом напоминает «Урби эт Орби», о своей скромной персоне, давно уже претендующей на пост заместителя наркома. Повод же, дабы провести ребят в буденовках по улицам, всегда найдется, то подготовка к очередному параду, то учение местного уровня. Однако в это первое апрельское утро все было иначе. Войска окружили главную крепость, а на это уже требовалась санкция не только председателя Реввоенсовета, но и Политбюро. Оставалось удивиться и подождать, чем все кончится. Удостоверение проверили очень внимательно, после чего старший Корола покосился на цивильного. Тот сделал вид, что разглядывает облака в ярком весеннем небе. Пропустили. Если и шла охота, то пока еще не за ним. В главной крепости тоже кое-что изменилось. Внутренняя охрана определенно нервничала, а возле входа в сенатский корпус появился новый пост, где документы проверялись с особым рвением. Обошлось и на этот раз. Семен получил ключ у дежурного, благополучно добрался до знакомой комнаты и первым делом взялся за чайник. И тут же зазвонил телефон. Вездесущий Гриша Каннер интересовался, не заходил ли в техгруппу какой-то Борис Бажанов. Узнав, что такого здесь не было и нет, отчего-то ужасно расстроился и даже забыл попрощаться. Ольга Зотова в этот день впервые опоздала на службу, хотя и ненамного. Чайник уже успел закипеть, комната парила мятным ароматом, а Семен Тулак восседал за столом, изучая только что принесенные бумаги. «Задержали у ворот», — сообщила кавалерист-девица вместо «доброго утра». «Меня и еще с полсотни гавриков. Удостоверения наши не понравились, чего-то там не было». «У гавриков?» — поинтересовался цыганистый, не отрываясь от бумаг. «Ольга, какого черта ты вообще пришла?» Товарищ Зотова присела на стул, достала початую коробку ириса, щелкнула зажигалкой. «А куда идти? Здесь хоть не арестуют, ГПУшникам сюда хода нет. Ворыпаев не появлялся?» Поручик покачал головой. Отсутствие сослуживца, всегда аккуратного и даже щепетильного, ему самому начинало не нравиться. «Может, заболел?» — неуверенно предположил он. «Тогда бы позвонил. Виктор — человек обязательный. А нам враги опять весточку прислали. Как всегда, в известие вложено. Хочешь почитать?» Замкомыск сжала губы. «Чьи враги, беляк?» Хотела шепотом, а вышел сплошной хрип. Поручик не обиделся, лишь покачал головой. «Извольте, Ольга Вячеславовна, взглянуть и мнение свое большевистское составить. Особливо на козявок внимание обратите. Весьма поучительно-с». Девушка встала, взяла протянутые листки, нерешительно кашлянула. «Семен, ты извини. Злая сегодня и дурная. Не буду больше». Поручик улыбнулся в ответ. «И я не буду. Я тоже злой. Главное, почти ничего не понимаю. В прошлый раз нам доклад прислали с какого-то 20-го съезда, а теперь вообще... Читай».